Начало первой дорожки четвертой кассеты. Августин выдвигал положение, познай Бога и собственную душу. Бога через душу, душу через Бога. Углубление в себя есть путь к Богу. Чем лучше человек познает самого себя, тем ближе он становится к Богу. Хотя, конечно, рубежа достичь в принципе невозможно. Одно из больших препятствий на этом пути – отсутствие полной искренности перед самим собой и перед Богом. Он обнаружил в исповеди, что, стремясь к правдивости, к искренности, он все-таки не в силах постоянно быть искренним перед собой и Богом и склонен обманывать даже самого себя и Бога. Установив это, Августин указал, что понимание данного обстоятельства, как ничто другое, свидетельствует о подлинной реальности самого себя. И он формирует тезис: «Я ошибаюсь, обманываю себя, следовательно, я существую». Обман, однако, можно в конце концов преодолеть в минуты прозрения, в подчинении собственной воле, воле Бога. В истории человечества Августин замечает изменения к лучшему. Все больше людей желает нравственного самоусовершенствования. Такие изменения происходят в результате борьбы двух градов – града Божьего и града земного. Второй град создан тоже по идее Бога, но у людей, составляющих этот град, имеются особые цели. Августин пишет: «Существовало всегда не более как два рода человеческого общения, которые мы, следуя писаниям своим, справедливо можем называть двумя градами. Один из них составляется из людей, желающих жить в мире своего рода по плоти, другой – из желающих жить также по духу. Итак, два града, созданные двумя родами любви – земной, любовью к себе, доведенного до презрения к Богу, и небесной, любовью к Богу, доведенной до презрения к самому себе. Первый этап полагает славу свою в самом себе, последний – в Господе». О граде Божьем, антология мировой философии, том 1, часть 2, страница 602. Град земной – это мир себялюбцев, мир зла, в нем господствует похоть, управляющая правителями его и подчиненными ему народами. Само государство оказывается великой разбойничьей организацией. Град Божий – это мир добра, где по любви служат взаимно друг другу, и предстоятели, руководя и подчиненные, повинуясь. Церковь является представителем Божьего града на земле, ее власть выше светской власти, а поэтому монархи должны быть в подчинении у церкви. Августин делает попытку дать обзор истории всего человечества. История, Бог ведет к тому, что силы света постепенно одолевают силы тьмы, но процесс этот бесконечен. Совершенно идеальное государство осуществить невозможно. В развитии философии Средневековья разграничиваются, как было отмечено, на два этапа – патристики и схоластики. Схоластика явилась продолжением патристики, но таким же продолжением, которое возникло еще в период патристики на основе соответствующих учений и постепенно с IV века стало доминировать в культуре средних веков. Сам переход обычно связывается с именем Северина Боэция 480-524 годы. В трудах Боэция, как и у неоплатоника III века Порфирия, оказалась четко обозначена та проблема универсалии, которая позднее пройдет в качестве ведущей в проблематике всей истории схоластики. Он поставил также вопрос о различении в каждой вещи существования и сущности. Известен, помимо прочего, своим произведением, написанным в заключении в ожидании смерти, «Утешение философии». Боэций перевел с древнегреческого на латинский язык основные произведения Аристотеля, в результате чего стало возможным в дальнейшем широкое обращение западно-христианских богословов и философов к аристотелевским положениям. Ввел в литературный оборот почти в том же значении, в каком они сейчас употребляются, термины «субстанция», «эссенция», «акциденция», «атрибут», «дефиниция» и другие. В течение нескольких столетий в схоластике происходил процесс смены философских авторитетов с Платона на Аристотеля. Вместе с тем для представителей схоластики была характерна вера в авторитет Священного Писания и авторитет отцов церкви. В самой христианской церкви происходят крупные изменения. Рост ее идейно-политического и экономического могущества приводит к возникновению папского государства, 756 год. Ужесточается гонение на еретиков и на инакомыслящих. Формируются монашеские ордена, доминиканский и францисканский, ставившие целью искоренения ересей, утверждение правоверного учения католической церкви. Под ересь нередко подпадали и философские концепции. Доминиканцы в дальнейшем стали главным оружием папской инквизиции. Среди францисканцев и доминиканцев было немало философствующих богословов. В X-XI столетиях нарастает разногласие между западной и восточной церквами. Папа начинает вести открытую борьбу с константинопольскими патриархами. Это привело к тому, что в 1054 году произошел фактический разрыв между римско-католической и греко-католической церквами, подкрепленный взаимной анафемой. Греко-католическая церковь впоследствии получила название православной. Римско-католическое папство явилось вдохновителем ряда крестовых походов в страны Ближнего Востока и Византию. Несмотря на позорную миссию этих крестовых походов, их прикрытие якобы борьба за освобождение гроба Господня от неверных, они опосредованно привели к тому, что в схоластическую философию Запада стали больше, чем прежде, проникать идеи восточные, в том числе арабоязычной культуры. В средние века создаются разнообразные школы, монастырские и епископские, примерно с VIII века, придворные, нецерковные, городские школы. В XII-XIII столетиях создаются предпосылки для формирования европейских университетов. Одним из первых начинает свою деятельность Парижский университет. Его оформление относится к 1200 году. Университеты появляются в Болонье, Оксфорде, Кембридже, Неаполе, Тулузе и других городах Европы. Они традиционно имели 4 основных факультета – теологический, философский, юридический и медицинский. Преподавание философии студентов всех факультетов имело следствием не только направленное формирование мировоззрения у слушателей, но и усиление философского сообщества, интенсификацию исследования философских проблем. Представители богословия в те годы играли ведущую роль в формировании университетов. Тогда же были определены формы изучения дисциплин, лекции, семинары, комментирование текстов, диспуты, дискуссии. Много внимания уделялось выработке логически стройного мышления, умению аргументировать свои положения в споре с оппонентами. В связи с этим на одно из первых мест в преподавании выдвигалась формальная, аристотелевская логика. Само понятие «схоластика» имело в средние века положительное значение. В переводе с латинского и греческого это слово означало «школа», «школьный», «ученый», «ученость» и обнимало своим содержанием преподавание и исследования, которые велись во всех школах, в том числе и в высших университетах. Соответствующий смысл вкладывался и в понятие «схоластическая философия», содержание которой было преимущественно ориентировано на рационалистическое обоснование положений христианского вероучения. Лишь к концу средневековой культуры данный термин «схоластика» стал обретать в устах критиков теологии значение бесплодного, оторванного от действительности умствования, начетничества, буквоедства. В этом своем значении данное слово употребляется и в наши дни. Предметом обсуждения философов того времени был круг проблем, поставленных еще в античности, а также новые проблемы, связанные с дальнейшей разработкой теологических положений. Центральной проблемой, вокруг которой шли дискуссии в течение нескольких столетий, и которая разделила философов на два лагеря, реалистов и номиналистов, была, как отмечалось, проблема универсалий. Еще философ Порфирий поставил вопросы, существуют ли понятия рода и виды самостоятельно, или они находятся только в мыслях человека, Если он существует, то тела — это или бестелесные вещи? Обладают ли они отдельным бытием или же существуют в чувственных предметах? Сторонники реализма считали, что общее понятие с латинского «universalis» универсалии обладает подлинной реальностью, существует дерево вообще, человек вообще и тому подобное, отдельно от единичных вещей, как их духовные сущности, прообразы. Именно они порождают единичные вещи, их первичное образование, которое затем, так сказать, тиражируется. Позиция же представителей доминализма заключалась в обосновании тезиса. Универсалии – суть имена после вещей. Реальны лишь единичные вещи, например, конкретные деревья, люди, а дерево вообще или человек вообще – это лишь слова или названия, которые обобщают в рот единичные предметы. Общее понятие считали умеренные номиналисты, отражают сходные черты в единичных вещах. К виднейшим реалистам относились Иоанн Скотт Риугена, 810-877, Ансельм Кентерберийский, 1033-1109, Гильом из Шампо, умер в 1120-м, и другие. Наиболее яркими представителями номинализма были Иоанн Расселин, 1050-1120, Дун Скотт, 1266-1308, Ульям Акам, около 1285-1349. Было еще третье направление в решении данной проблемы, и оно связано прежде всего с точкой зрения Пьера Абеляра, 1079-1142. По его убеждению, универсалии не слова и нереально существующие вещи, а понятия, которые выражают общее в единичных вещах. Понятие отражает общую родовую сущность, свойственную множеству вещей, но само это общее существует иначе, чем единичные предметы. Центральной фигурой схоластической философии в Западной Европе был Фома Аквинский, 1225-1274. Томмазо Фома Аквинский родился в семье графа на юге Италии, близ местечка Аквина, отсюда Аквинский. С 5 лет обучался в монастыре бенедиктинцев, а с 1239 года в Неаполитанском университете. В 1244 году стал монахом доминиканского ордена и продолжил учебу в Парижском университете. После пребывания в Кёльне, где помогал налаживать преподавание теологии, вновь в Парижском университете. Здесь становится магистром теологии. Читал лекции по теологии профессор. В 1259 году отозван папой в Рим, преподавал в разных городах Италии. Вернулся в Парижский университет, занимался научной деятельностью. Вел борьбу с противниками ортодоксальной доктрины. По прямому заданию папской курии написал ряд трудов. Одной из его задач было изучение Аристотеля с целью приспособления его взглядов к правоверному католицизму. С сочинениями Аристотеля он познакомился, будучи в крестовом походе на Востоке. Такое поручение, работу над наследием Аристотелем, он получил еще в 1259 году. Фома Аквинский завершает в 1273 году свой грандиозный труд «Сумма теологий». Суммой тогда называли итоговые энциклопедические сочинения. С 1272 года возвращается в Италию, преподавал теологию в Неаполитанском университете. Умер в 1274 году, причислен к лику святых в 1323 году. Позднее признан одним из учителей церкви, 1567 год. Помимо отмеченного сочинения, Фома Аквинский написал множество других, и среди них о существовании и сущности, о единстве разума против авероистов, сумма истины католической веры против язычников и другие. Он провел большую работу по комментированию текстов Библии, трудов Аристотеля, Боэция, Прокла и других философов. Среди проблем, которые привлекли его внимание, была проблема соотношения философии и теологии. Он считал, что по своему предмету философия и теология фактически не различаются. Обе они имеют предметом Бога и то, что он создает. Только теология идет от Бога к природе, а философия от природы к Богу. Они отличаются друг от друга прежде всего методом, средством его постижения. Философия, а сюда относились тогда и научные знания о природе, опирается на опыт и разум, а теология на веру. Но между ними нет отношений полной взаимной дополнительности. Некоторые положения теологии, принимаемые на веру, могут быть обоснованы разумом, философией, но многие истины не поддаются рациональному обоснованию. Например, догмат о существовании сверхприродного Бога в качестве единого существа и одновременно в трех лицах. Фома Аквинский полагает, что не разум должен направлять веру, но наоборот, вера должна определять пути движения разума, а философия должна служить теологии. Вера не иррациональна, не противоразумна, она трансрациональна, сверхразумна. Разуму просто недоступно то, на что способна вера. Между разумом и верой, между философией и теологией могут быть противоречия, но во всех таких случаях следует отдавать предпочтение теологии и вере. Эта наука, теология, может взять нечто от философских дисциплин, но не потому, что испытывает в этом необходимость, а лишь ради большей доходчивости преподаваемых ею положений. Ведь основоположение свое она заимствует не от других наук, но непосредственно от Бога через откровение. При том же она не следует другим наукам, как высшим по отношению к ней, но прибегает к ним, как подчиненным ей служанкам, подобно тому, как теория архитектуры прибегает к служебным дисциплинам, или теория государства прибегает к науке военного дела. И само то обстоятельство, что она все-таки прибегает к ним, проистекает не от ее недостаточности или неполноты, но лишь от недостаточности нашей способности понимания. Сумма теологии, антология мировой философии в четырех томах, том 1, часть 2, М. 1969, страница 827. Другая проблема, которая находилась в фокусе внимания Фомы Аквинского, это проблема существования Творца мира и человека. Кстати, с точки зрения Фомы Аквинского, бытие Бога постигается и верой, и разумом. Недостаточно ссылаться только на то, что каждый верующий принимает Бога интуитивно. Философия и теология разрабатывают совместно свои доказательства существования Бога. Аквинат выдвигает 5 доводов или способов путей в подтверждении положения о существовании Бога. Первый довод можно назвать кинетическим. Все, что движется, имеет причиной своего движения нечто иное. Так как ничто не может быть одновременно само по себе и движущим, и движимым без постороннего вмешательства, то приходится признать, что существует перводвигатель, то есть Бог. Второй довод – каузально-финитный. Все, что мы видим, с чем соприкасаемся, есть следствие чего-то, что породило это нечто, то есть все имеет свою причину. Но и эти причины имеют свою причину. Должна быть главная причина, первопричина, а это и есть Бог. Третий довод исходит из понятия возможности и необходимости. Для конкретных вещей возможно и необходимо небытие, но если для всего возможно небытие, тогда небытие уже было бы. На самом деле есть именно бытие, и оно необходимо. Высшая необходимость – Бог. Четвертый довод основывается на наблюдении различных степеней, имеющихся вещах, более или менее совершенных, более или менее благородных и тому подобное. Должна быть высшая степень или сущность, выступающая для всех сущностей причиной всякого совершенства, блага и тому подобное. Этим мерилом всех степеней или эталоном и является Бог. Пятый довод, его можно назвать телеологическим, связан с целью, целесообразностью. Множество тел природы наделены целью. Они достигают цели не случайно, но будучи руководимы сознательной волей. Поскольку же сами они лишены разумения, они могут подчиняться целесообразности лишь постольку, поскольку их направляет некто, одаренный разумом и пониманием, как стрелок направляет стрелу. Следовательно, заключает Фома Аквинский, есть разумное существо, полагающее цель для всего, что происходит в природе, и мы его именуем Богом. Там же, страница 831. В антологии Фома Аквинский принимает аристотелевскую концепцию формы и материи, приспосабливая ее, как, впрочем, и многие другие трактовки проблем Аристотелем, к задачам обоснования догматов христианской религии. Для него все предметы природы есть единство формы и материи. Материя пассивна, форма активна. Есть бестелесные формы, ангелы. Самой высшей и самой совершенной формой выступает Бог. Он есть существо чисто духовное. Рассматривая проблему соотношения общего и единичного, проблему универсалей, Аквинат выдвигает своеобразное ее решение. Общее, утверждает он в соответствии с позицией Аристотеля, содержится в единичных вещах, составляя таким образом их сущность. Далее. Это общее извлекается отсюда человеческим умом, и поэтому наличествует в нем уже после вещей. Это мысленная универсалия. Третья разновидность существования универсалей – до вещей. Здесь Фома Аквинский отходит от Аристотеля, признав по существу независимый от природного мира платоновский мир идей. Итак, согласно Фоме Аквинскому, общее существует до вещей, в вещах и после вещей. В споре номиналистов и реалистов это была позиция умеренного реализма. Знакомство с философией Средневековья показывает, с одной стороны, культурную преемственность эпох, античности и рассматриваемого периода истории, с другой стороны, их различие, качественно новое состояние средневекового философствования. Один из выводов таков: нельзя недооценивать философскую мысль этого времени. Английский историк философии Копплстон, тщательно проанализировавший труды большого числа философов средних веков, пишет следующее. «Невзирая на то, в чем некоторые люди увидели бы неудачные метафизические экскурсы, средневековые философы в определенных отношениях были, несомненно, трезвыми мыслителями, склонными к логическому рассуждению и уверенными, что мы способны познавать реальный мир и что мы не замкнуты в круге своих собственных идей. Правда, некоторые исследователи усматривают в средневековой философии отсутствие жгучего интереса к вопросам, касающимся смысла жизни и человеческой судьбы. Вся она кажется очень сухой и академичной. Однако необходимо помнить, что в средние века люди искали ответы на подобные вопросы не философии. Когда философия стала на собственные ноги, по крайней мере, некоторые философы должны были, естественно, обратить свой взор на те вопросы, на которые ранее давался ответ в рамках теологии. Тщетно было бы ожидать, что христианские теологи, такие как Аквинат, Скотт и Оккам, обратятся к философии в поисках ответов на вопросы, на которые, как они были уверены, можно ответить только в сфере откровения и теологии. Мы должны рассматривать средневековую философию в ее историческом контексте, не ожидая от нее того, чего она не обещала. Копплстон. История средневековой философии. М. 1997. Страница 418-419. Глава 8. Философия эпохи Возрождения и Нового Времени. В этот исторический период меняется общая ориентация философии и стиль философствования. На первый план выходит проблема человека, определившая гуманистическую направленность философии. Гуманизм связан с такими именами, как Леон Батиста Альберти, Лоренцо Балла, Эразм Роттердамский, Монтень, Томас Мор и другие. Это время отвержения драматической схоластики и обоснования идеи возрождения человека из духа античности. Гуманистическое течение представлено философами и поэтами Данте Алигьери 1265-1321 и Франческо Петрарко 1304-1374. Уже сам факт, объединяющий в творчестве одного человека поэзию и философию, является знаменательным, как бы указывает на путь гармонии, по которому должен идти каждый человек. Как в своих поэтических произведениях, так и в философских трактатах Мыслители проводят идеи ценности земной жизни, критического отношения к официальной религии и ее представителям, и, главное, постулируют новые отношения к человеку, его чувствам, его месту в мире. Во всей Италии возникают кружки гуманистов, в которых обсуждаются и развиваются эти взгляды, и которые становятся в оппозицию к религии и университетам, придерживающимся схоластических традиций. Человек у гуманистов становится в центр Вселенной и выступает как творец самого себя. Он не просто природное существо, а господин природы. Это, в свою очередь, приводит к изменению морально-этических построений, которыми должен руководствоваться человек. В основе принцип равенства всех людей, а доблести человека оказывается важнее происхождения. Утверждаются антиаскетические ценности и проповедуется необходимость чувственности и наслаждения человека, что позволяет говорить о возрождении гуманистического эпикуризма. Отношение к человеку как к творцу самого себя порождает и иное отношение к искусству, которое рассматривается как выражение творческих потенций человека. Именно здесь человек уподобляется Богу и творит. В рамках натурфилософских построений утверждается пантеизм, в котором Бог как бы сливается с природой, а природа представляется единым целым, в котором все взаимосвязано. Здесь же следует выделить представителей итальянской философии: Телезио, Бруно, Кампанелла, Пьера Помпанацци, Патрици и другие данного периода, которая выступает в этот период как особая гуманистическая тенденция, базирующаяся на идеалах античной культуры, происходит переоткрытие Платона и развитие идей Аристотеля и его последователей. Философы специально исследуют проблему человеческих чувств и взаимоотношений, рассматривая человека как целостное существо, которому присущи и разумность, и аффекты, страсти души. Реформация, Лютер, Кальвин, Мюнцер повлекла за собой переворот во всей духовной культуре. Слишком светское отношение к миру высших представителей церкви и епископат, и их чрезмерное требование власти, недостаточная образованность низшего слоя священников и всеобщий упадок нравов требовали обновления церкви. Догматический период развития христианства в Средневековье породил такую ситуацию, когда Священное Писание стало противоречить созданной католической церковью системе догматики, которая была недоступна большинству верующих и низшему слою духовенства. В рамках религии усиливается рационалистическая тенденция с элементами античного восприятия мира и ролью в нем человека. Проявляется тенденция возврата к новозаветному учению, строящемуся на простых и понятных принципах и близкому к мирской жизни каждого человека. Следствием реформации стали глубокие изменения в духовно-религиозной области, политическом ландшафте Европы и в экономико-социальных структурах. Возникший протестантизм в социальной сфере приводит к становлению новой этики, которая оправдывает труд в любой его форме, предпринимательство, которое становится нравственно обязательным и отражает стремление человека работать. Дух Возрождения проявляется и в области философии государства и права, Макиавелли, Гоббс, Лок, в которой развивается учение о естественном праве и происходит разделение морали и политики. Культура эпохи Возрождения таким образом характеризуется глобальной сменой общемировоззренческих устоев, по крайней мере, европейского сознания на всех его уровнях, от религиозного до художественно-эстетического, от философского до обыденного. В центре возрожденческого мирового восприятия оказывается уже не космос античности, не бог средневековья, а человек. Конец первой дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.